Помните, Максим это опять беспокоит. Ты, ёлки-палки, какой ты хер доебался? Да нет. Ты извини, что материшься, но ты уже, ты знаешь, как мне за 3.5 года на соебенью. Я не звонил вчера вам. Да как не звонил? Вчера звонил это... тоже. Максим, ну вчера, сегодня начал. Подставляется под моим именем. Да хули мне поздравлять, мне нахуй твои поздравления. Нет. Ты что мне, ровесник, что ли? Подставляется, говорю, моим именем просто. А сейчас хотел... придет со школы и начинает, блядь, тебе больше некому звонить. Да я хотел спросить, хотел. Ну ходи, спроси. А вы не хотите в клуб вступить наш, две трубки? Да зачем он мне нахуй нужен, клуб-то? Я туда не дойду пешком, если ты не понимаешь. Так мне там... сколько лет? Зачем? Сколько мне лет? А вам сколько лет? Мне, я тебе говорю. Ну, а тебя я спрашиваю. Я знаю, что вы... А какой ты дюк предлагаешь, клуб? Какой пиздец клуб? Две трубки называется клуб. Да, две трубки. Это иди долбы, ищи. Вы только смотрите. Зашли где-то, воровали довольны. В ладошки ходите вокруг. Танцуете. Неправда. Да что неправда? Варьё несчастное. Но мы хотели просто предложить вступить в нашу организацию. Да нахуй ты срас со своей организацией. Воровать я не пойду. Так мы не воруем. Ног нету таких, чтоб убегать. Так вы, да чисто ну что, организация, не криминальная. Какая там чистая организация? Сковородки чистая организация. Ботинки вместе с туфлями чистая организация. Да, телогрейки, говорит, некуда было сложить, а то бы мы и телогрейки забрали. Ну при чем тут это? Максим! Да, я. Держи штаны, Аксин. Да это, вы знаете, просто Петр Иванович попросил позвонить вам. Такой вот. Пиздец, Петр Иванович. Петр Иванович тоже старший вор в законе, что ли? А, так ну... Так я ебу такие. Вы его знаете, да? Ну так я тебе и говорю, я ебу такие, как он, старших воров в законе. Вы гей? Таких вас до этого. Что он? Организацию такую, клуб сделал. Две трубки называются, запомните. Да нахуй мне твои две трубки или три трубки. Две. Мне они вообще не нужны. Не хотите вступить, да? Ну не хочу, и брат сюда звонить. Ну извините тогда, до свидания. До свидания, мама, не горюй. Есть вкус.